Глава 15. Ужин, чествование, награда нашла героя. Баня местная, конечно, меня совсем не потрясла. После наших 80-100 градусов, тут, дай бог, и 50 не набралось, скорее градусов 40-45. Лили воду на раскаленные камни, грелись паром, потом мылись мочалками из мягкой коры. Веников не нашлось, тоже можно ввести в обиход местных такой аксессуар, конечно, со временем. Полотенец, опять же, не изобретено, легкие тряпочки только. Так, вытерлись немного и совсем мокрыми за стол снова вернулись. За это время как раз все устроилось. Нажарили и напекли. И мясо, и рыбы, и овощей, и корнеплодов. Выставили хозяева, наверное, все пиво, что приготовлено и нашлось в поселке. Перед старшими стоят те же блюда. Отличие только в знакомой пузатой бутыли, понемногу разливаемой по стопкам среди заслуженных хозяев и гостей. Обстановка самая простая. Стол из струганных досок, такие же скамьи, деревянные и глиняные посуды, есть ложки у каждого своя, ножи тоже. Кувшины с пивом и блюда с рыбой и птицей, кабанов и косулей, запеченных на вертеле, не видно. Каша с мясом, тот же кулеш, только приправленная маслом. Хлеба достаточно, но лишнего нет, всем по два ломтя выдали на руки. Серый и не очень вкусный, много остатков в нем. Пока все сидят и выпивают сами, без руководства, но за пивом бдительно присматривают. И на того же Кросса шипят, что слишком много его пьет. Через час, когда все освоились, староста постучал по блюду ложкой, требуя внимания, и произнес речь, приветствуя гостей. Потом Альс поблагодарил хозяев, и обмен любезностями на этом закончился. Местные мужики и парни занимают небольшие столы, и вокруг большого свободного места не осталось почти. Однако по команде Стара место расчистили. Альс рассказал хозяевам наши приключения. И про засаду крыс, и про наши действия. Про то, что в поселении теперь будут жить по-другому, с закрытыми воротами, оружием под рукой, еще постоянными сторожами. «Это пока мы их не поймаем», — утешил он расстроившихся мужиков. «Осьмицы не более. 3 дня до Астра, пару дней там и 3 на обнаружение и уничтожение крыс». Гильдия берется решить проблему в короткие сроки. По приезду в сторожку вышлет подводы обратно в поселение с 4 носильщиками и охотником во главе для обороны поселения и помощи в охоте, чтобы решить проблему с мясом и разгрузить народ на полевые работы, еще обезопасить от банды, выследить ее и прогнать подальше от поселения. Эта новость обрадовала местных гораздо больше. Зазвучали тосты и полилось рекой по кружкам пенистые. Прислуживают шустрые, гибкие, раскрасневшиеся девки, но смазливой дочки охотника не видно среди них. Наверное, не по статусу, хотя пиво разливать все же пошла, чтобы себя показать и на женихов посмотреть. У женщин поселения тоже свой праздник. И пока мы с ними не пересекаемся, да и места нет для размещения всех. Но самые важные для поселения представительницы прекрасного пола появились все же и заняли места за спинами местных старейшин. Тут, к моему удивлению, после небольшой заминки наши гильдейские вынесли и развернули шкуру корта, которая поменьше, показали всей честной компании. После небольшой паузы раздался гром одобрительных криков и топанье по полу. Народ, как я понял, знает этого хищника, побаивается и очень уважает, поэтому шкура корта вызвала настоящий восторг. Меня позвали к старейшинам, налили стопку выдержанной ресы, под общие одобрительные крики и топот я выпил награду, все меня хлопают по плечам, я уже начал побаиваться, что народный восторг оставит на мне кучу синяков. Еще Альс напомнил, что этот корт убил известного мастера Тонса, а вот этот же красавец Ольг отомстил за смерть мастера. Мне опять налили стопку, и эту я выпил в полной тишине». Такой здесь ритуал — обозначение осуществленной мести. И пока я стоял в центре внимания, вынесли еще шкуру. Понятно, что именно того самого огромного корта. Когда ее развернули, зал потрясенно замолчал, наступила тишина. Потом раздался такой рев, что заложило уши, я даже немного оглох. Только сейчас по народному восторгу я понял, что совершил тогда своей хитростью с перцовым баллончиком. Это оказался необъяснимый, потрясающий подвиг — победа слабого человека над хозяином Черноземья. Таких зверей здесь не только никто не убивал, но даже не видел и не слышал, кроме, может, Альса и Кронка, возможно, еще и Старра. Он-то выглядит совершенно потрясенным, я успел заметить его лицо. Сине-голубая шкура просто снесла головы всему собравшемуся народу. собрание бушует и ревет. Как если бы Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, проигрывая на последней минуте, забил два гола Барселоне или Баварии и выиграл Кубок чемпионов. Впечатление оказалось абсолютно схожим по накалу и восторгу. Когда Альс снова назвал мое имя, наступила изумленная тишина. Народ просто не поверил дважды за вечер в такие чудеса. Я опять выпил положенную стопку и успел отскочить за спины старших. Меня собираются качать или просто порвать на сувениры, и я серьезно опасаюсь попасть в лапы толпы. Теперь на меня смотрят со священным ужасом, как ацтеки на первых лошадей. Осознать все величие моего подвига во время жизни на стоянке и похода как-то не пришлось. Все время я думал, как не вызвать подозрения, как не выделяться, да и нагрузки для современного человека в караване оказались запредельные. А в поселении Альс устроил шоу, которое здесь будут вспоминать много лет. Никому неизвестный Джокер завалил всех невероятных тузов, и что меня ждет в сторожке и Астере? Вокруг меня оказалось множество разгоряченных людей. Все хотели потом рассказывать, как видели вот так, как тебя, такого героя, и даже трогали его руками. Вдруг я почувствовал прикосновение упругой груди к спине, легкая рука, обещающая, с нажимом скользнула по ягодицам, немного прихватив меня. Краем глаза я рассмотрел гибкую темноволосую фигурку, скользнувшую в сторону. Не знаю, кто что успел понять, но Альс рассмотрел точно и понимающе улыбнулся. И сразу начал речь про отмщение за ученика охотника Карна. Тут я уже не удивился наступившей тишине и принял четвертую стопку из рук Кронка, выпил залпом крепкую ароматную жидкость и поднял глаза. Все присутствующие смотрят на меня с суеверным ужасом и восторгом. Через пару секунд, показавшихся очень долгими, меня подхватила ревущая толпа и понесла на улицу качать. После четырех стопок реса и нескольких кружек пива меня и так уже пошатывало, а полеты вверх-вниз только окончательно укачали. Не помню, как я очутился за столом, но я оказался очень рад снова обрести твердую поверхность лавки под своей задницей. В голове шумит, молоточки постукивают по вискам. Кто-то постоянно меня обнимает, хлопает снова по спине, и я потерял счет времени. Кажется, это продолжалось всю ночь, однако, когда кто-то вывел меня по моей же просьбе на улицу, я вяло удивился, что еще ночи, рассвета нет. Кое-как дойдя до сарая, где назначены наши места для ночлега, с помощью, кажется, кросса, я уже приготовился упасть на свое место среди других, но понял, что пока никого нет рядом, все продолжают праздновать. Захотелось срочно в туалет, и я, пошатываясь, вышел на двор, обошел сарай, где справил обильно малую нужду, держась для устойчивости за стенку. Процесс оказался долгим и шумным. Я просто смотрю на небо, усеянное яркими, незнакомыми звездами, и пытаюсь немного протрезветь. Потом заправился, так и стою, понемногу трезвее. Сегодня вечер моего триумфа, что бы ни случилось со мной потом, но теперь я навсегда звезда в этом поселении и в истории гильдии. Так все это преподнес Альс, пусть я пока и не понимаю его намерений, но получается, что он помог мне хотя бы соломки подстелить на случай любых проблем после прибытия в Астер. Положение мое получается достаточно уникальное в гильдии. На временном членстве я совершил деяний, даже не предусмотренных в табеле о рангах гильдии. Альс с Кронком оказались в явном затруднении при определении моего статуса в караване, но поступили здраво. Тонс сделал меня носильщиком, он как бы имел на это право, как старший самостоятельной стоянки, Альс, как старший мастер, высший чин в иерархии гильдии, тоже имеет право временно повысить члена гильдии на один уровень до сдачи или не сдачи экзамена. Ну, это мне не светит точно, даже носильщиком мне не бывать. Да и скитаться по лесам меня не тянет совершенно, в том же поселении я бы умер от скуки. Современному человеку она не может ничего предоставить, кроме еды, койки и тяжелой работы. Но еще очень терпеливой жены, которая рожает без перерыва. Мне требуется в город, самый большой, самый развитый, где я хоть в какой-то малой степени могу применить свои навыки и знания, меньше вызывая подозрения. Когда я узнаю, где имеется такое место, перееду туда обязательно, пока поживу в Астере. Найду, чем буду заниматься, хоть лифчики продвигать, хоть шахматы вырезать или шашки, или подвеску ремонтировать. Правда, только на телегах и подводах. Сзади я различил каким-то внутренним слухом легкие шаги. Но не стал оборачиваться, надеясь про себя, кто это может оказаться. Две нежные руки забрались мне под рубаху, теплое девичье тело прижалось к моей спине. Ого, быстро меня берут в оборот, без единого сказанного слова, просто по праву первой красавицы поселения. Я не спешу поворачиваться, боюсь спугнуть девушку, ведь если повернешься, то придется что-то говорить, а я совсем не уверен, что у меня получится сделать это правильно и не испортить момент. Черт, я ведь не знаю, как ее зовут, слышал примерно, но точно не скажу. И почему такая симпатичная девица выбрала меня, не молодого мужика? Я, конечно, герой поселения навсегда, девчонки любят героев. Или тех, кто кажется им героем. Наверное, поэтому и выбрала. Да не наверное, а точно поэтому. Завтра мы, вполне возможно, уйдем, и больше она никогда не встретится со мной. Поэтому сама сразу же проявляет инициативу, кует железо, пока горячо. Может, не знает, что я скоро покину гильдию, может, просто девочка созрела. Решила приобрести новый опыт с, вероятно, опытным мужчиной, который постарше влюбленных в нее носильщиков и уже отметился в поселении как суровый профессионал в убийстве очень непростых местных тигров. Никто таким не прославился, а я смог себя увековечить. Значит, нет смысла терять время. Мы ведь даже не разговаривали еще, только переглянулись, и она прикоснулась ко мне на ходу. Свои поселковые ей поди не интересны. Молодые охотники вряд ли смогут решать за себя. Руки девушки скользят по телу все смелее, и я осторожно повернулся к ней лицом, стараясь не потерять телесный контакт. Сразу приобнял ее за гибкую спину и склонился поцеловать в губы. Девушка сильнее прижалась бедрами ко мне, немного откинулась и запрокинула назад еще более красивое в темноте лицо. Губы наши сошлись, мой эрегированный член в свободных портах мгновенно уперся ей в живот. Она сразу напряглась, но не попыталась вырваться из объятий. Я продолжал нежно и ласково расцеловывать ее губы, не давая воли рукам. Через несколько минут она снова расслабилась и подалась вперед сильнее, обхватив меня за спиной руками. Так, стараясь не спугнуть, я несколько минут целовал ее нежные и сладкие губы. От ее тела пахнет чистотой и какими-то приятными цветами, волосы тоже благоухают. Так мы могли простоять долго, наслаждаясь близостью. Я, несмотря на рвущийся из портов член, не хочу торопить события, понимая, что она сейчас отдает самое ценное — свою невинность и неопытность, свое доверие мужчине. Только вскоре хлопнула дверь в общественной избе, и голоса за сараем заставили нас испуганно замереть. Судя по шуму, несколько парней вышли отлить на свежий воздух и, отойдя недалеко от крыльца, принялись облегчаться, что-то громко обсуждая и гагача. Такое грубое вторжение обычной жизни в ночную идиллию нашего мирка создало прямо ощутимый диссонанс для нас. Я начал отстраняться, намекая девушке, что пора принять приличные позы, ожидая, когда парни улягутся спать или вернутся пировать. Но красотка не собирается ждать ни мгновения, и, схватив крепко меня за ладонь, бесшумно увлекла куда-то в ночь. Я уже порядком протрезвел от прилива крови ниже пояса, но ориентироваться в полной темноте на незнакомой территории не могу совершенно. Поэтому последовал за ней, стараясь ставить ноги, как заправский охотник, и не шуметь. Мы добрались до темневшего в сумерках следующего сарая. Парни все так же шумят и услышать наши легкие шаги не могут. В углу сарая девушка тихонько приоткрыла дверку и, толкнув меня вперед, осторожно прикрыла ее. Я сделал шаг и остановился, не собираясь врезаться во что-то неизвестное. Но хозяйка знает, куда идти, и повела меня за руку, огибая углы и продвигаясь внутрь помещения. Мы свернули два раза, проникли еще за одну дверь и, закрыв ее, очутились в тихом помещении. Звуки разом обрезало, и мы снова приникли друг к другу. Теперь я, не стесняясь, пустить руки по ее нежному телу. Красотка ясно дала понять, что одни поцелуи — это мало. Как гораздо более опытный искуситель, я глажу упругую небольшую грудь, трогаю набухшие соски и наглаживаю ягодицы. Все это время мы продолжаем целоваться уже более откровенно. Мой язык проникает и скользит, бедро вошло между ее ног. Вскоре девушка начала постановать, все сильнее приникая к нему, и, наконец, раздвинула свои бедра и села на мое, скользя по нему всем лоном. Она пыталась не шуметь, но дышала и постановала уже довольно громко. Я тихонько спросил у нее, где мы. Привлечь внимание родителей мне не хочется категорически, тем более внимание отца-охотника. Кто Кто знает, что тут делают с соблазнителями невинных девственниц. Ладно, если только заставляют жениться, могут и наказать серьезно. Не хочу узнавать, как именно, от слова совсем. Девушка немного затихла и прошептала, что мы в ее доме, в кладовой. Я спросил, можно ли нам здесь быть, и она ответила, что пока можно, отец не скоро придет. Это меня успокоило, я продолжил ласкать грудь одной рукой, второй приподнял подол и запустил палец в самое нежное место. Она уже оказалась очень мокрая, все в смазке. Палец легко нашел самую сладкую точку и начал поглаживать ее. Через минуту ноги у девушки ослабели, она повисла на мне, постановая и активно работая бедрами. Смазка обильно течет на ладонь, и я запустил несколько пальцев в ее пещерку. Через пару минут она шумно кончила, судорожно дергая телом и негромко постановая. Утро по самочувствию вышло так себе. Сушняк и переполненный мочевой пузырь заставили выбраться с лежанки и завернуть в туалет. Кранов с горячей и холодной водой в деревянной кабинке не имеется, но перед входом в сарай стоит ведро с колодезной водой и ковшиком. Это такое счастье — напиться чистой холодной воды и смотреть, как пробуждается поселение. Где-то хлопают двери, топятся печи, жители готовятся к каждодневной рутине жизни, собираясь на поля и огороды, на реку поднимать верши и сети, в лес проверять петли и ловушки. Вчерашний пир оказался яркой звездочкой, мелькнувшей среди огромного титанического труда и оставшейся в памяти жителей поселка навсегда. Раз уж такие интересные события произошли на нем, объявлен новый герой из гильдии, убийц гигантских кортов и неугомонный мститель, а герой стоит весь помятый и пьет второй ковшик, не отрываясь. Очень хорошо, что ночью я далеко не зашел с Ланой, только Петин, к слову, здесь незнакомое и взаимное удовлетворение с помощью пальцев и нежной ручки. Я смог образно объяснить девушке, что делать с набухшим детородным органом, как нежно и легко утолить огонь в моих чреслах. Примерно так об этом процессе пишут в рыцарских романах. Лана с суеверным ужасом в потемках рассматривает моего зверя, выросшего просто до гигантского состояния, и активно впитывая науку от опытного мужика, работает ручкой. А потом ударила настоящая струя, и пол покрылся сильно пахнущей спермой. Я кончил, чуть не потеряв сознание, сразу ослабел, даже присел на подвернувшийся сундук. Подолом рубахи вытер член и спрятал его в порты. Лана смотрела на это действо, не отрываясь, судорожно дыша, и я понял, что придется девушке помочь снова разрядиться. Еще раз показать, чем опытный мужчина отличается от молодых парней, у которых точно при виде такой потрясающей груди и гибкого смуглого тела на раз сорвет голову. Привлек ее поближе и снова, не спеша, ласково и нежно заставил ее кончить. «Дальше заходить не будем, здесь не то место», — оглядывая захламленную всяким барахлом кладовку, ответил на ее немой вопрос. Лана зажгла огрызок свечи, и теперь мы видим друг друга. «Ты очень красивая и больше всех достойна сделать это в красивой комнате с простынями и кроватью, чтобы всегда вспоминать с радостью», — на что она с детской непосредственностью сразу же спросила. «Ты возьмешь меня в город? Я все умею делать лучше всех, тебе не будет стыдно». Отца я уговорил. Молодец, сразу же берет коня под усы, мечтая покинуть опостылевшее поселение, причем как можно скорее. Соблазнительное предложение, конечно, иметь рядом такую красотку. Но вот мне никак не подходит такое. Увести ее в город, в котором я еще не был ни разу. Меня самого бы кто взял в этот город. Но в городе пожить, честно говоря, уж заявиться с такой девушкой в статусе героя, верный способ вызвать нешуточную зависть и претензии со стороны товарищей из простого народа и власть имущих. Я ведь не могу еще полноценно разговаривать, только упрощенный и примитивно, непонятный чужеземец для большинства жителей. Даже разговор с отцом красотки не потяну, 100%. Да и знает он уже мое положение и временный статус ученика-охотника. Только обижать девушку, мечтающую уехать из поселения куда угодно и почти с кем угодно, не стоит. И, кстати, совсем ни с кем угодно, с великим героем современности этого поселения. И я пообещал ей, что заберу ее с собой через 3 месяца, когда осмотрюсь в городе и смогу привести в свой дом. Я еще упомянул, что охотником не останусь, буду жить среди людей, но это заявление только обрадовало Лану. Еще раз пообещав приехать через 3 месяца за ней, я показал, что пора убрать следы нашей встречи с пола. Лана вывела меня через темное помещение к выходу на улицу и, осмотревшись, выпустила во двор. Девушка показалась мне очень довольной, я почувствовал в ее эмоциях торжество и радость. Да, Лана совсем не деревенская простушка. Придется держать с ней ухо востро. Захотела и добилась своего, не стала растрачиваться на молодых парней, которые пока в своей жизни сами ничего не решают. Подцепила героя, крутого убивца гигантских кортов. А может, просто ждала любую жертву, легкомысленно отбившуюся от коллектива и гарантированно потерявшую голову от таких прелестей. Думать так не хочется, ведь все себя считают необыкновенно исключительными личностями. Хорошо все же, что удержался от того, чтобы по-настоящему заправить ей. Если девственница мог весь в крови перемазаться и где там мыться, попал бы в историю с неизвестным концом. Она тоже молодец. Любит ласки, но не стала до конца идти. И так своего добилась, без финального проникновения, а я уже должен забрать красотку в большой город. Эти мысли лениво шевелятся у меня в голове, пока я пошел прогуляться по паре улочек поселения. Насчитал много сараюшек и около 16 маленьких домиков для жителей. Учитывая, что детей очень много, понял, что тут проживает человек 100. Мужчин не меньше 20, еще парни постарше есть. Если Стар немного подтянул их в боевой подготовке, то довольно грозная сила для этих безлюдных мест, особенно если они будут готовы к нападению. А вот при внезапной атаке могут растеряться, и тогда быть беде. Об этом я думаю, разглядывая закрытые ворота и дозорного, выглядывающего с навеса из жердей, поставленных под верхушкой ворот. У парня в руках копье и рог для подачи сигнала. Днем-то с закрытыми воротами не так страшно стоять на посту, хотя высота частокола 2,5 метра — небольшая проблема для подготовленных бойцов. А вот ночью желательно 4 охранников выставлять для полноценного наблюдения за периметром. Ну, эта опасность только сейчас появилась. Встречные жители с почтением здороваются со мной, улыбаются и приветствуют такого крутого охотника. Я вежливо отвечаю всем. Около сарая, где мы ночевали, уже собралось начальство. Молодые все помятые и сонные выбираются на улицу и отпиваются водой. Меня заметили и пошли шутейные поздравления такому великому герою. Я с удовольствием подхватил веселье и, прижав руки к груди, шутливо раскланялся. Но дальше поднял руки, показывая, что следует побольше восторга выказывать, когда с таким человеком разговаривают. Народ зашумел еще больше, подхватывая мое веселое поведение. Даже старшие похлопали меня по плечам приветственно, когда я подошел к ним. Расспросы о самочувствии закончились, я встал среди молодежи и приготовился слушать, что скажет Кронг. Кронг отметил, что мы молодцы, вчера сильно не накосячили в поселке, пару стычек между молодежью и за девок — это обычное и необходимое для поселка дело, несколько синяков — это как медали. Я заметил, что Стар нет-нет, да и посмотрит в мою сторону. Видели нас с Ланой, просто догадался, куда пропала дочка, или она сама рассказала, тут уже неважно, намекнула папке, что определилась с жертвой и уже крутил ее, как паучок муху. Муха не сопротивлялась, она все согласилась. Впрочем, все остальные тоже не смогли бы отказать красотке. По словам Кронка, мы сейчас собираемся, готовим подводы, грузим их и отправляемся на сторожевую базу. Прихватываем продукты из поселения, тоже сбор в пользу Астра. Поэтому сами мы пойдем налегке, лошадки будут нагружены поменьше, основную часть повезем на подводах. 2 пары охотников, самые опытные, пойдут в охранение, ожидаем и готовимся к встрече с крысами. Но видно, что старшие сами не очень верят в такое продолжение нашего происшествия. Пути нам 3 дня, к вечеру 3-го доберемся до сторожки на закате ареала. Знакомые с гужевым транспортом ушли за подводами, остальные собирают вещи и выносят их из сарая. Меня послали поднимать из погреба наши продукты, около 1 тонны сушеного мяса. Пришлось попотеть с легкого бодуна, зато стало легче и голова прояснилась. Вытирая испарину со лба, я нырял и нырял, взяв погреба с еще 3 парнями, пока все запасы не оказались свалены в тенечке. Через 30 минут подъехали 2 подводы, уже груженные зерном и какими-то корнеплодами. Сложили часть на подводы, часть навесили на лошадок, и нам пришлось взять 15 килограммов на себя. Налегке — это значит вот так путешествовать. После прежних грузов почти не ощущаешь мешков на плечах. Разобрали оружие и уже приготовились на выход, как пожаловал староста, и двинул небольшую речугу о сплоченности и необходимости помогать друг другу, в смысле помогать этому поселению. Астеру нужно и дальше крепить трудовую спайку, и очень хорошо было бы прислать несколько охотников, пока гильдия не разгонит и не вырежет всех крыс. Да, напугали их наши старшие большой бандой. Стоит понимать, за что платишь городу. За возможность мирно жить и растить хлеб. Зато если все погибнут и поселок сгорит, тогда найдется кому отомстить, если это хоть как-то утешит мертвецов. Официальная часть кончилась, народ, кто не на работе, подтянулся попрощаться со знакомыми или теми, с кем ночью успели подружиться. Среди девушек мелькнула головка Ланы. Девушка вовсю мне улыбается, так что даже наши обернулись посмотреть на избранника своенравной красотки. Потом она помахала рукой и изобразила, что ждет меня. Прямо аж не терпится, как ждет, когда я вернусь, чтобы забрать ее в большой город. Черт, стало совсем неловко. Пара парней точно по ней сохнут. Лица у них сразу насупились и смотрят на меня уже откровенно зло. Остальные с удовольствием обсудили выбор красотки, только слова эти совсем не порадовали поклонников, прямо аж до слез. Поэтому я сдержанно, как полагается взрослому мужчине, помахал в ответ, одновременно замечая взгляд Стара, наконец точно вычислившего, к кому обращается дочка. Вскоре колонна тронулась, я помахал и попрощался со всеми жителями, пришедшими нас проводить. В ответ раздалась куча прощальных приветствий и пожеланий. Народ откровенно радуется, как хорошо попировали. Снова с удовольствием зовут в гости. Мелькнула мысль, что если устроюсь нормально и все хорошо пойдет, можно и приехать за дочкой охотника Старра. Но лучше бы не стоило. Не так я молод, чтобы искать проблем с молодой пробивной красоткой, годящейся мне в дочери.